Ситуация. Иногда учитель свои трудности в работе связывает с тем, что его ученики плохие. Выскажите свое отношение по затронутому вопросу. Решение. Всякое списание неудач в учебно-воспитательной работе на недостатки учеников является признаком педагогической непрофессиональности. Всякие столкновения с трудностями в общении с учеником учитель должен воспринимать как толчок к творческому обновлению и самосовершенствованию. Например, учитель обвиняет учеников в их слабой подготовленности для восприятия нового материала урока. Но можно это обвинение переложить на учителя. Он не учел при объяснении нового материала слабую подготовленность учащихся.